Что осталось делать бедному старику? Образ смерти витал перед ним, и он обещал вернуться, не надеясь на спасение, но желая еще раз взглянуть на своих детей. «Завтра утром ты можешь ехать. На рассвете для тебя будет готова лошадь, которая в одно мгновение домчит тебя до дома. Теперь иди, поужинай и жди моих распоряжений». Ни жив, ни мертв от страха, купец вернулся во дворец. Там, перед пылающим камином, был накрыт стол. Бедный старик был так расстроен, что самая вкусная еда не могла соблазнить его. Но, боясь, что чудовище следит за ним, он заставил себя отведать несколько блюд. Странный шум в соседней комнате возвестил о приближении чудовища. Так как не было возможности скрыться от него, купец собрался с духом и с трепетом смотрел на дверь, ожидая ужасного хозяина. «Ну, как ты поужинал?» – спросило чудовище. Старик смущенно отвечал, что благодаря любезному вниманию хозяина он великолепно закусил. «Я пришел повторить тебе, чтобы ты был вполне откровенен и правдив со своими дочерьми. Опиши им мою наружность без прикрас и представь им полную свободу выбора». Приехать ко мне или нет. Но скажи им, что отсюда нет возврата к прежней жизни. Всякая попытка бежать ничего, кроме слез, не может принести. Несчастный, убитым горем старик повторил свое обещание. А чудовище, которое, наконец, было удовлетворено, приказало: «Ложись спать и не вставай, пока не услышишь звон колокола и пока не взойдет солнце. Здесь ты найдешь завтрак, оседланная лошадь будет ждать тебя во дворе. Я же разрешаю тебе взять розу для дочери, которую ты называешь красавицей. Желаю тебе счастливого пути и жду тебя через месяц». Купцу совсем не хотелось спать. Все же, боясь ослушаться ужасного хозяина, он тотчас улегся в постель, но не сомкнул глаз во всю ночь и встал вместе с солнцем, когда услышал звон колокола. Позавтракав, он пошел в конюшню и по дороге поднял розу, которая лежала в аллее, на том же месте, где он уронил ее накануне. Она была свежа и издавала нежный аромат, и казалось, будто она только что сорвана с куста. Пройдя несколько шагов, он увидал свою лошадь. За седлом лежала меховая новая шуба, привязанная невидимой рукой. Он надел ее, вскочил в седло и не успел оглянуться, как замок начал исчезать из его глаз. Лошадь мчалась с неимоверной быстротой. О, если бы животное могло чувствовать тот гнет, что лежал на душе у его хозяина, оно бы не могло нестись так быстро. Но лошадь не останавливалась, бежала вперед, сама находя дорогу, и так привезла его к воротам его дома. Дети выбежали ему навстречу, но не узнали его сначала в большой дорогой шубе с розой в руках и верхом на лошади с быстротой ветра, приближающейся к ним. Увидев отца, они пришли в неописуемую радость, думая, что он едет с хорошими вестями. Но когда он сошел с лошади и обратил к ним лицо, по которому лились обильные слезы, дети поняли, что ошиблись. Он подал красавице злополучную розу, говоря: «Вот роза, которую ты просила привезти тебе. Ты не знаешь, что она всем нам стоит». Услыхав это, старшая дочь вскричала: «Я так и знала! Разве я не говорила, что купить розу в такое время года стоит дороже, чем все наряды, которые мы просили? Требовать розу в суровую зиму? И какую розу? Да, видно, ты только и думал, что о красавице, а нас же совсем забыла. Все это правда, ответил грустный отец. Эта роза мне дорого стоит, много дороже, чем все подарки, которые вы просили. Но не деньгами купил я ее. Ах, лучше бы я истратил на нее последние деньги. Его слова возбудили любопытство детей, и они не дали ему покоя, пока он не рассказал всего, что произошло. Последняя их надежда разлетелась, как дым. Дочери начали плакать над своей несчастной судьбой, а сыновья с решимостью объяснили, что не позволят отцу вернуться в проклятый дворец, а вернуться силой к чудовищу и уничтожат его. Но старик и слышать ничего не хотел и готов был скорее умереть, чем нарушить данное им слово. Тогда сестры набросились с упреками и бранью на красавицу, говоря: «Это твоя вина. Вот что произошло из-за твоего лицемерия и притворства. Почему ты не попросила купить тебе нарядов и драгоценностей? Тогда бы ничего не случилось. Ты бы все равно ничего не получила, и просьба твоя была бы ни к чему. Нет, тебе захотелось иметь нечто необыкновенное, драгоценную розу. Из-за тебя отец умрет, и мы все должны страдать». Бедная девушка, с трудом сдерживая слезы, ответила: «Я знаю, что я виновата, сестры, но разве я знала о том, что случится? Как могла я думать, что роза принесет нам столько горя? Но я не хочу, чтобы вы страдали по моей вине. Отец будет жить. Я поеду с ним во дворец чудовища и тем спасу его от смерти. Нам недолго осталось быть вместе. Всего только один месяц. Будем же жить мирно и счастливо, без ссор и упреков». Отец и братья восстали против ее решения, но старшие сестры со злобой стали укорять отца в несправедливости и пристрастии к красавице, говоря, что он не стал бы спорить, если бы одна из них вызвалась отправиться к чудовищу. Красавица прекратила эти споры, объявив о своем бесповоротном решении ехать с отцом. «Кто знает, — прибавила она сквозь слезы, — быть может, меня ждет там необыкновенное счастье». Но эти слова вызвали взрыв нового возмущения и насмешек сестер, так как они думали, что в ней говорит тщеславие и гордость. С болью в сердце старик согласился взять с собой красавицу. Она же мечтала только о том, чтобы провести эти последние дни в полном мире и согласии. Она мало говорила о своем отъезде. Если же заходила о нем речь, то она смеялась и уверяла, что с ней ничего дурного не случится. Она разделила между сестрами все свои вещи и скромные наряды. Хотя они были всегда жестоки и грубы с ней, они все же были единственными близкими ей существами. Сестры же в глубине души были довольны отделаться от нее и с трудом скрыли свою радость, заслышав стук копыт лошади, присланный чудовищем и стоявшей у ворот. Братья готовы были растерзать это прекрасное животное, но, успокоив их несколькими ласковыми словами, красавица села с отцом на лошадь и, попрощавшись с сестрами, столь нежно и ласково, что довела и их до слез, уехала с таким веселым лицом, как бы собиралась на праздник. Лошадь неслась до того быстро, что красавица слышала только свист ветра с силой ударявшего ей в лицо. Скоро они увидели перед собой замок. Отец, грустный и подавленный, не переставал уговаривать ее вернуться, повторяя, что он стар и что ему осталось немного лет жизни. Но решение красавицы было непоколебимо. Однако ужас начал мало-помалу овладевать ею, и чем ближе они подъезжали к дворцу, тем страшнее ей становилось. Когда лошадь примчала их во дворец, раздались громкие выстрелы. Не успели они затихнуть, как из глубины дворца полилась нежная и тихая музыка. Лошадь остановилась у прекрасной мраморной лестницы. Красавица соскочила с седла. Купец же, взяв ее за руку, повел во дворец. В большой зале пылал огонь. Бесчисленные свечи сияли. Нежный аромат носился в воздухе. Стол же ломился под тяжестью всевозможных тончайших блюд. Зная порядки во дворце чудовища, купец сел за стол, и красавица с наслаждением принялась за еду, думая: «Чудовище, видно, хочет меня откормить, а потом съесть. Оттого оно так позаботилось об нашем ужине». Между тем хозяин не показывался. В дворце царило гробовое молчание. Все в нем дышало тишиной и довольством. Но их спокойствие длилось недолго. Едва они окончили ужин, как послышались тяжелые шаги ужасного владельца замка. Красавица в страхе прижалась к отцу. Но когда открылась дверь и чудовище остановилось перед ней, она, собравшись силами, твердыми шагами подошла к нему и почтительно поклонилась. Это, по-видимому, понравилось чудовищу, и, посмотрев на нее, оно заговорило голосом, способным привести в трепет храбрейших из храбрых. «Здравствуй, старик! Добрый вечер, красавица!» У купца от страха отнялся язык, но красавица тихо отвечала: «Добрый вечер, чудовище! По собственной ли воле ты приехала сюда? Согласна ли ты остаться здесь со мной?» – спросило оно. «Да, я сама пожелала приехать сюда и согласна остаться у тебя. А как ты думаешь, что будет с тобой после отъезда твоего отца?» «Господин», — сказала красавица, — «все будет так, как ты пожелаешь». Ответ понравился страшному хозяину дворца. «Ты хорошо ответила», — сказал он. «И раз ты приехала по доброй воле, то ты здесь и останешься». Затем, обратившись к купцу, он промолвил: «Ты уедешь завтра с восходом солнца, когда услышишь звон колокола. Немедли с отъездом и помни, ты не должен возвращаться сюда. Ты же, — сказал чудовище красавице, — поведи отца в соседнюю комнату. Там ты можешь выбрать для твоих братьев и сестер все, что тебе понравится, и наполнить два дорожных сундука». С этими словами чудовище удалилось. Красавица с отцом тотчас отправилась в соседнюю комнату, которая оказалась кладовой, наполненной всевозможными сокровищами. Сам султан мог бы позавидовать богатствам, хранившимся в этой комнате. Выбрав лучшие платья для своих сестер, красавица открыла зеркальную дверцу одного из шкафов и остановилась, пораженная. На полках сияли, переливаясь всеми цветами радуги, груды драгоценных камней. Отобрав самые красивые из них, она открыла новый сундук и с радостью увидела, что он был наполнен золотыми монетами. Это заставило ее задуматься. «Отец», — сказала она, — «не лучше ли вынуть все вещи из этих сундуков и наполнить их деньгами? На них ты сможешь купить все, что ты захочешь: земли, дома, прекрасные наряды и драгоценности. Если же ты захочешь продать эти камни, то возникнут подозрения, и все будут удивляться, видя их в твоих руках. Кроме того, тебя могут обмануть при их продаже. Отец согласился с нею и вынув из сундуков вещи, выбранные ими. Но когда он начал наполнять их деньгами, он увидел, что чем более он кладет денег, тем больше оставалось свободного места, как будто сундуки были складные. Тогда он положил обратные наряды и драгоценные камни. Казалось, что сундуки были такие тяжелые, что слон не мог бы их сдвинуть с места. «Все это обман!» — в негодовании воскликнул купец. «Чудовище насмехается над нами. Оно знало, что я не смогу увести все то, что мы выберем». «Подожди, не сердись!» — ответила красавица. «Это была бы слишком жестокая шутка. Я не думаю, чтобы чудовище так зло над нами насмеялось. Если оно предложило нам эти дары, то найдет способ доставить их в наш дом. Закроем сундуки и оставим их здесь». Так они и сделали, и возвратились обратно в свою комнату. Велико было их изумление, когда они увидели готовый завтрак на столе. В выборе вещей и укладке их промчалась ночь, и, посмотрев в окно, они заметили, что занимается заря. Раздался звон колокола, и купец заторопился. Наскоро закусив, они вышли во двор. Там стояли две лошади. Одна под седлом, другая, нагруженная двумя сундуками. Красавица упала к отцу на грудь, но лошади били в нетерпение копытами, и купец, освободившись из объятий дочери, вскочил в седло, и вскоре замок исчез, а вместе с ним и одинокая рыдающая девушка. Красавица сквозь слезы смотрела вслед удаляющемуся отцу, пока он не скрылся за лесом, и грустная вернулась в свою комнату. Ее нестерпимо стало клонить ко сну. Последнюю ночь она ни на минуту не прилегла. Весь же месяц перед отъездом она провела в страхе и тревоге и беспокойно спала. Она улеглась в мягкую постель, глаза ее сомкнулись, и она так сладко заснула, как не спала с того дня, когда отец привез ей злополучную розу. Ей приснилось, что она идет вдоль бесконечного канала. По берегам его росли апельсинные и миртовые деревья, покрытые благоухающими цветами. Она безутешно рыдала над своей горькой судьбой, как вдруг перед ней явился юноша дивной красоты и заговорил с ней голосом, проникавшим ей в душу. «Милая красавица, ты совсем не так несчастна, как ты думаешь. Здесь ты найдешь вознаграждение за свою кротость и самопожертвование. Постарайся найти меня под безобразной личиной, которая меня скрывает. Я люблю тебя нежно, люблю тебя одну. Дав мне счастье, ты сама будешь бесконечно счастлива. Красавица, слушайся всегда голоса твоего сердца, и он приведет тебя в мир, где нет горя и страданий, и где царит вечная юная любовь». Говоря так, прекрасный юноша упал к ее ногам, моля полюбить его и стать владычицей всей его жизни. «Но что я могу сделать для твоего счастья?» — спросила она. «Будь терпелива и добра, и не верь тому, что скажут тебе твои глаза. Не покидай меня, пока не избавишь меня от страшных мучений, переживаемых мною». Тут этот сон прервался, и она увидела новый. Ей снилось, что она стоит перед прекрасной и величественной женщиной, которая ласково ей сказала: «Красавица, не тоскуй о том, что покинула. Тебе предназначена более высокая судьба. Если хочешь заслужить ее, не верь обманчивой внешности. Красавице так понравилось ее видение, что она не хотела просыпаться. Она страстно желала вновь закрыть глаза и погрузиться в сон. Но, услыхав, что часы бьют 12, она решила, что пора вставать. В своей комнате она нашла все, что только могла пожелать. И, старательно принарядившись, она села за обед, предупредительно приготовленный для нее. Но обед, когда он протекает в одиночестве, длится недолго. Наскоро закусив, красавица уселась на диван, думая о том, что могли означать ее сны. Он сказал, что я могу сделать его счастливым. Вероятно, ужасное чудовище держит его в плену. Но как могу я освободить его? И юноша, и прекрасная женщина просили меня не верить обманчивой внешности. Все это крайне загадочно. Ясно одно, глупо ломать голову над какими-то снами. Забуду о них и поищу, чем бы заняться.